Глава 32. Обед начался в гнетущей тишине, нарушаемой лишь звоном столовых приборов. Эдгард словно нарочно выбрал место напротив меня, откуда мог бесцеремонно разглядывать каждое мое движение. Его пронзительный взор вызывал во мне странную смесь раздражения и холодной иронии. Он действительно делал вид, будто между нами ничего не было. «Надеюсь, мясо не слишком жесткое для вас, мадам Эмилия», — сделанной заботой поинтересовался Эдгард, методично разрезая кусок ростбифа. Его тонкие пальцы сжимали серебряный нож чуть сильнее необходимого. «Говорят, некоторым непривычным к хорошей кухне особам требуется время, чтобы оценить настоящую еду». «Благодарю за заботу», — невозмутимо ответила, промокнув губы накрахмаленной салфеткой. «Но, знаете, иногда даже самое изысканное блюдо может показаться безвкусным, если его приправить излишней желчью». «О чем вы? Я всего лишь проявляю вежливость к гостье отца», — процедил младший Блэквуд, отправляя в рот кусочек мяса. «Вежливость?» — переспросила с легкой усмешкой. «Надо же, а я и не заметила. Видимо, она у вас такая же избирательная, как и память». После моих слов младший Блэквуд чуть поморщился, а месье Арчи едва заметно усмехнулся, скрыв улыбку за бокалом рубинового вина. Его глаза лукаво поблескивали, словно он наслаждался нашей словесной дуэлью. «Миссис Поттс превзошла себя», — произнес старик, меняя тему. «Этот соус просто восхитителен». «Действительно», — поддержала с благодарностью, взглянув на месье Арчи. «Особенно удачно сочетание розмарина и тимьяна». «Вы разбираетесь в специях?» — делано вскинул бровь Эдгард, окинув меня насмешливым взглядом. «В ароматах», — поправила, игнорируя очередной выпад. «Это своего рода профессиональная привычка». «Хм», — задумчиво протянул Эдгард, но радует, до окончания трапезы больше не произнес ни слова, а сразу после обеда отбыл в неизвестном направлении. Я же, пожелав месье Арчи хорошего послеобеденного отдыха, уединилась в уютном кабинете, примыкающем к библиотеке. Здесь пахло книгами, кожей и совсем немного табаком, который иногда курил месье Арчи. И как это ни странно, эти ароматы умиротворяюще на меня действовали. Но, положив перед собой чистый лист бумаги, я, вместо того, чтобы сосредоточиться на составлении списка необходимых масел и ингредиентов, то и дело ловило себя на том, что мои мысли возвращались к младшему Блэквуду, к его колким замечаниям и презрительным взглядам. Что он задумал, появившись здесь именно сейчас? Почему так груб со мной? И какие у него... «Проклятие! Хватит!» Едва слышно выругавшись, я вновь склонилась над бумагами и приступила к методичному записыванию названий необходимых ингредиентов. Масло бергамота — 3 унции, абсолют жасмина — 2 унции, амбровая эссенция. Скрип открывающейся двери заставил меня поднять голову. Тот, о ком я беспрестанно думала, замер на пороге, прислонившись к косяку с той небрежной элегантностью, которая дается только с рождением в аристократической семье. «Что вам нужно от моего отца?» — без предисловий заговорил он, закрывая за собой дверь. «Всего лишь его доброе расположение, которым я, очевидно, уже обладаю», — ответила, вновь возвращаясь к прерванной работе, как бы, между прочим, добавив. «А вот вам, похоже, недостает элементарной вежливости. Стучаться принято даже в собственном доме». «Не играйте со мной», — процедил сквозь зубы мужчина, медленно приближаясь к столу. «Я видел таких, как вы, охотниц за состоянием. Сначала невинные взгляды, потом слезливые истории. Забавно слышать подобные обвинения от человека, который предпочитает не вспоминать о собственных промахах», — холодно произнесла, поднимаясь из-за стола и, собрав все свои записи, неспешно направилась к двери, на ходу проговорив. «Прошу меня извинить, но у меня есть дела поважнее, чем выслушивать ваши беспочвенные обвинения». Вечерняя прогулка с месье Арчи оказалась именно тем, что требовалось для восстановления душевного равновесия. Мы медленно шли по саду, где последние лучи солнца золотили верхушки деревьев, а в воздухе витал терпкий аромат прелой листвы. «Видите ли», — рассказывала я, осторожно касаясь янтарного цвета листка, «создание духов — это настоящее искусство. Каждая нота должна раскрываться в свое время, создавая неповторимую симфонию ароматов. Вот возьмите этот лист, его запах слишком резкий для верхней ноты, но в базе, в сочетании с амброй и мускусом...» «Как интригующе», — улыбнулся месье Арчи, опираясь на свою трость. «Признаюсь, никогда не задумывался о парфюмерии в таком ключе. И сколько времени нужно, чтобы создать один аромат?» «Это зависит от сложности композиции. Иногда достаточно несколько дней, а порой требуются месяцы экспериментов, чтобы добиться идеального звучания». «Я бы хотел попробовать создать что-то свое», — задумчиво протянул старик и, тряхнув головой, словно избавляясь от наваждения, с тихим смешком добавил: «Нам пора возвращаться. Признаюсь вам, я немного побаиваюсь, мадам Потс. Продолжим разговор за ужином». За ужином, сервированным с обычным изяществом, к нашей беседе неожиданно присоединился Эдгард. Он явно старался выглядеть равнодушным, но его выдавал живой блеск в глазах. «И сколько времени требуется для создания одного аромата?» — повторил он недавний вопрос своего отца, старательно разглядывая содержимое своей тарелки. «О, смотрите-ка, кто вдруг проявил интерес к парфюмерии!» — рассмеялся месье Арчи, лукаво подмигнув мне. «А я-то думал, что подобные женские глупости недостойны внимания серьезного банкира. Помнится, когда твоя кузина Элизабет пыталась обсудить с тобой новые духи из Лартина, ты сбежал под предлогом срочной встречи». «Просто проявляю вежливость», — буркнул Эдгард. «К тому же, если ты вкладываешь семейные деньги в это предприятие, я должен убедиться в его целесообразности». «Конечно, конечно», — с явным удовольствием протянул старик. «Тогда, возможно, тебе будет интересно узнать, что мадам Эмилия планирует создать нечто особенное. Представляешь, она знает такие тонкости о сочетании ароматов. И что же особенного в очередных цветочных духах?» — скептически поинтересовался Эдгард, но в его голосе явно слышалось любопытство. «Видите ли, месье Блэквуд», — не скрывая улыбки, заговорила, прежде выдержав небольшую паузу. «Духи — это не просто приятный запах, это история, рассказанная языком ароматов. И я собираюсь создать композицию, которая передаст саму душу Элшимора». «Душу города?» — удивленно переспросил мужчина. Его неподдельный интерес неожиданно был для меня приятен. «И как же вы собираетесь это сделать?» «Не думаешь же ты, что мадам Эмилия расскажет тебе все тонкости ее работы?» — насмешливо проговорил месье Арчи. Что ответил ему месье Эдгард, я не услышала. Молча наблюдая за тем, как поспешно оттаивает надменное выражение лица младшего Блэквуда, уступая место искреннему любопытству, и как теплеет взгляд месье Арчи, когда он смотрит на своего единственного сына.